Работоспособность, деловые качества и ответственность. В школе и других публичных местах ребенок-эпилептоид знает, как нужно себя вести. Он – прилежный ученик, аккуратный, сдержанный, правильный. Эпилептоид – надежный и исполнительный сотрудник. Человек с эпилептоидным характером способен нести ответственность за себя, свои поступки и то дело, которое считает важным и нужным. Имеет хорошие организаторские способности, увлечение и профессия. Основные деловые качества эпилептоида – исполнительность, признание силы и управление ею, склонность к чистоте и порядку, систематичность мышления, желание управлять ситуацией. Эти черты лучше всего подходят для работы врачом, охранником, контролером, полицейским, прокурором, администратором и т.п. В жизни эпилептоид чаще всего выбирает эти профессии потому, что чувствует в них свое призвание. Память у эпилептоида сильная, но механистическая. Внимание обращено либо на вещи и предметы, либо на соблюдение правил, а не на живого человека с его особенностями, опять же механистическое. Поэтому профессии, где необходимо сочувствие к людям, им не подходит. Недостатки. Главная проблема эпилептоида – неумение своевременно решать возникающие проблемы и конфликты, а также взрывной характер. Он или она не может сдерживать себя в приступе гнева, потому что накопилось слишком много негатива. Эпилептоидам не хватает сдержанности. Можно часто слышать об обостренном чувстве справедливости эпилептоидов, так считают и они сами. В любых действиях они оперируют выученными правилами, нормами и стандартами и могут путать их с понятием справедливости. Злопамятство, мстительность, себелюбие и обидчивость. Легко возбудимый, обидчивый тип, не упускающий возможности напомнить оскорбителю свое отношение к пережитым обстоятельствам. Скрупулезность, склонность к многократному выполнению одного и того же действия. Скупость, чрезмерная бережливость. Основной принцип поведения эпилептоида. Напади на это, чтобы это не успело напасть на тебя. Страх. Потерять контроль над ситуацией для эпилептоида страшнее всего. Этот страх проявляется в стремлении контролировать окружающие вещи и людей. У такого человека все должно оставаться на своих местах, этот порядок он и будет соблюдать. Исполнительность – это результат желания сохранять порядок и следствие страха его нарушить. Даже если хаос станет всеобщим правилом, эпилептоид будет его блюсти, потому что так нужно. Правила поведения с людьми, обладающими эпилептоидным типом личности. Очень просто, не нужно его пугать. Он перестает нервничать и становится вполне сносным партнером по общению и взаимодействию, если а. контролирует ситуацию, б. мозг эпилептоида плохо обрабатывает большое количество информации, поэтому большое количество стимулов из внешнего мира его дезадаптируют. Он все стремится упорядочить. Базовая потребность эпилептоида – обеспечить себе внутреннее спокойствие за счет контроля и все делать самому, так как никто лучше не сделает. В отношениях – малоэмпатичен, но очень ценит такие ресурсы, как еда и секс. Еда для эпилептоида – крайне важный ритуал в жизни. Начальник отдела 426 с капитан Танака Мари, главный психолог отдела 426 с Карурюки. Лепесток 2. Время действия – 29 июня. Место действия – больница Кудандзака, палата Юнми. Сижу на кровати, опираясь спиною о подушку. Рассматриваю себя в небольшом зеркале. Пытаюсь определить, насколько все плохо. Ну, в принципе, ничего нехорошего в отражении не вижу. Лицо похудевшее, а не болезненно осунувшееся. На мой взгляд, это придает ему некий шарм, может даже и французский, несмотря на корейское происхождение. Скулы очерчены, губы кажутся немного припухшими. Это, конечно, мимишно по местным понятиям красоты, но интересно, с чего они вдруг так? Из-за избытка жидкости в организме, почки не справляются со своими обязанностями. Придет врач, нужно будет спросить. Волосы густые, блестящие. С одного взгляда ясно, что никто их бытовым средством для удаления жира не очищал. Кожа вообще отлично выглядит. Бледная, но не мертвячего оттенка, как грим, который накладывают на артистов, играющих роли вампиров, а какой-то, я бы сказал, фарфоровый, такой, полупрозрачненький и словно светящийся изнутри. Просто шикардос. Ну и еще, главный плюс, глаза. Большие, яркие и синие-синие. Кажется, даже более насыщенного цвета, чем были в первый раз. В общем, считаю, Юнми выглядит великолепно. Прямо хоть сейчас, иди, залезай на подиум или шлепайся фоткой на глянцевые страницы лучшего журнала мод. Радоваться нужно, но вместо этого раздосадован и огорчен, потому что опять обманули. Совершенно очевидно, что Гуань не использует меня в каких-то своих целях. Ну, тогда в Корее, после концерта, происходящее было не совсем понятно. Мало ли, глаза цвет поменяли, бывает. Еще врачи научную базу под это дело подвели, обосновали, не прибегая к сверхъестественному. Но сейчас это же откровенная подстава. Фейерверк в ночи, для тех, кто не спит, например, для японских спецслужб. Ставлю себя на их место и просто не нахожу оснований для отказа от пристального изучения феномена. А вдруг, в ходе его, у Юнми в голове дверца обнаружится, ведущая на новые рынки сбыта? Продать и намеренным пару миллиардов высокотехнологичных калош отличного японского качества. Да за такую возможность меня не то что, на сагитальные проекции нарежут, на атомы разберут. И ведь Бодхисаттва, напутствуя, сказала, что-то вроде «Живи и радуйся, карму свою правь, ничего мне от тебя не нужно, кроме этой работы». А сама обманула, использовала, как говорится, в темную, без объяснения причин. И главное, ей совершенно плевать, что со мною дальше будет. Вдруг на допросе меня загипнотизируют, или сыворотку правды вколят. Такого ведь наговорю, на всю жизнь под замком окажусь, в какой-нибудь секретной лаборатории. Причем ведь совершенно непонятно, за что я такого сделал. Отставив зеркало в сторону, насколько хватило длинной руки, разглядываю себя издали. Может, она обиделась? Приходит в голову мысль о Гуанинь. Она же предлагала тогда любовь, от которой я отказался. Вот она теперь за это и мстит, причем чисто по-женски, ничего не говоря и не объясняя. Догадайся сам, а я посмотрю, сколько у тебя уйдет на это времени. Поднимаю зеркало выше, и отсюда изумительно хорош. А ведь я, можно сказать, в сказку поверил. Свезло, мол, столкнуться с богиней милосердия. Не всякому подобное в жизни выпадет. Но чудо не случилось, и она кинула. Обыдно, понимаешь, ничего ведь не сделал. Только решил жить, как считаю нужным, и сразу, на тебе, бамс, в лобешник, на кровать вспрыгивает мульча. Отвернувшись от зеркала, смотрю на деловую кошатину, которая, прижавшись животом к матрасу, заинтересованно пялится на меня снизу вверх. «Одна ты меня не предавала», — говорю ей. Кошатина, словно понимая, мявкает в ответ. «Ну еще мама Юнми», и, секунду подумав, добавляю, решив быть честным, возможно, и ред-алерт, частично. В этот момент дверь в палату открывается и входит мой лечащий врач в сопровождении помощницы. Отложив зеркало в сторону, приподнимаюсь повыше на подушке и приветствую посетителей. «Госпожа Юнми, у вас удивительно хорошие показатели состояния организма для человека, проведшего столько дней в беспамятстве», — бодро сообщает доктор, расположившись на стуле рядом с кроватью. «Все не просто в пределах нормы, а можно сказать, вы абсолютно здоровы. Значит, смогу дольше прожить под пытками в застенках японской охранки», — приходит в голову неожиданная мысль. В текущей ситуации вряд ли данную новость можно считать хорошей, но с почками, выходит, все в порядке. Это плюс. «Приятно слышать, господин Иши», — с вежливой улыбкой отвечаю я и интересуюсь. «И сколько именно дней у меня отсутствовало сознание?» Врач задумывается. «Какое сегодня число?» Интересуюсь у него, решив, что Ачжи слаб в математике и не может быстро сосчитать. «Ачжи, дядечка по-японски, примавтора, 29 июня». «Какое?» Изумившись, привстаю на подушке. «Концерт ведь был 6 июня. 23 дня с момента вашего поступления в больницу», — произносит Иши. «Офигеть! Почти месяц провалялся в отключке. А что со мною было?» «Предварительный диагноз – гематидроз или кровавый пот. Состояние в организме, когда пот смешивается с кровью и выходит сквозь поры кожи в виде красной жидкости. Это редкая, но известная патология. Наблюдается при сильном психологическом напряжении, страхе. А окончательный диагноз – ярко выраженный гематидроз. Юнми-сан, скажите, чего вы так испугались?» Несколько секунд смотрю во внимательные глаза доктора и, ничего не придумав, откидываюсь на спину. «Не помню», — и шикивает. «В отсутствии воспоминаний нет ничего странного», — сообщает он. «Вероятно, это защитная реакция психики. Мозг блокирует повторное переживание сильных эмоций, способных его разрушить. Поэтому я и настаивал на полном эмоциональном и умственном покое. Однако последние исследования показывают, что ваш организм восстановился, и думаю, настало время, когда его можно постепенно нагружать. При этом, скорее всего, Некоторые моменты в вашей памяти останутся какое-то время еще заблокированными. Чтобы ускорить преодоление этой дисфункции, рекомендую пройти предметное обследование и, если понадобится, курс лечения у врача-психотерапевта. К мозголомам? Не, нафиг, нафиг, нафиг. Амнезии больше, амнезии меньше. Особого значения для меня уже нет. Главное, избежать пристального внимания спецслужб. Обойдусь без врача. Дуриком побегаю. Юнми-сан, как вы себя чувствуете? Вы же сказали, что показатели моего здоровья в норме. Показания – это одно, то, как вы себя ощущаете, другое. У меня ничего не болит, голова мыслит ясно, настроение ровное. Считаю, со мной все нормально, только слабость. Ничего страшного. Начнете больше двигаться, есть более энергетически насыщенную пищу, и упадок сил быстро пройдет. Считаю, что уже могу вам разрешить видеться с посетителями. С уважаемыми представителями миграционной службы, не удержавшись, задаю ехидный вопрос. С ними вам придется переговорить в первую очередь. Таков порядок. В таком случае перед разговором хочу увидеть видеозапись с концерта в Tokyo Dome. Момент моего выступления. Сожалею, но у меня есть опасения, что данный просмотр может вызвать ярко выраженную негативную реакцию. Как врач, категорически не рекомендую подвергать нервную систему сильной нагрузке. Она достаточно получила испытаний за последнее время. Но ведь вы сказали, что мне можно увеличивать нагрузку. Как тогда тренироваться, если нельзя напрягаться? Постепенно, не торопясь, у всего есть предел прочности. Молча смотрю на эскулапа, который вот стопроцентно, просто хребтом чую, работает на контрразведку. К кому, как не к нему, имеющему на руках результаты всех исследований Пак Юнми, идти работником плаща и кинжала. Как же меня все задрало. Почему вместо наслаждения жизнью, приходится пыжиться изо всех сил, пытаясь выдумать какую-нибудь хрень, более-менее похожую на правду? Разве этим должен заниматься человек с моими возможностями? Проклятый я, что ли? Может, самовыпилиться? Процесс понятен, результат известен. И пусть они потом извращаются сами с собою, как хотят, хоть ментально. На пару мгновений задумываюсь, оценивая ценность пришедшей в голову идеи. Увы, мы там уже были, и ничего интересного не увидели. Холодно, уныло, стрёмно и безысходно. Здесь же, целый мир, в котором еще не плюнуто в жерло каждому вулкану и не оценены тысячи яств в компании прекрасных мучича. Кроме этого, много чего еще хотелось бы увидеть. Например, перекошенные от завистливой ненависти рожи, смотрящие на меня, майнинг-миллионера, проклинающие себя за собственную тупость. Не узрета печалька в глазах Аю, узнавшей, что я скупил весь квартал вокруг ее хибары на чердаке, и добираться ей до своего мини-футбольного поля теперь только через дыру в заборе или прыгать с вертолета. Вообще, кругом полно всяких интересных дел, от которых совершенно непонятно зачем отказываться. Черт его знает, кем реинкарнируюсь в следующей жизни. Сейчас не исполнишь задуманное, а потом 4000 лет проведешь, катая навозный шарик. Да и это, блин, я же взял на себя ответственность за Ким Хару. С одной стороны, зря вписался, а с другой, она ж сдохнет без меня. И маме Юнми обещал позаботиться о ней, да и по мелочи кое-чего накопилось. Короче, самовыпил не рассматривается, ибо в долгах погряз, аки в шелках. В таком случае, заявляю я врачу, пожалуйста, передайте уважаемым сотрудникам секретной службы, что Агдан больше никогда не исполнит прекрасное далеко. Почему? Почему по качану? Жить хочу, вот почему. Еще одного такого раза просто не перенесу. И пусть Гуаньинь сама своими ручками все делает. Нечего чужими жар загребать. Мое решение, невежливо отвечаю я. И хочу, чтобы уважаемые люди узнали о нем до своего приезда. Вполне возможно, интерес к общению со мной у них пропадет, и время не будет потрачено зря на пустую поездку. Некоторое время играем с Ишу в гляделки. Наконец японец кивает. Хорошо, Юнми-сан, я передам ваши слова, обещает он. Спасибо, господин доктор, благодарю я и спрашиваю. Могу я поспать? Конечно. Сейчас для вашей нервной системы это самое полезное занятие. Встав со стула, на котором сидел, врач прижимает руки к бокам и делает исполненный вежливости поклон. Ответно низко наклоняю голову, благодарю за лечение, слежу за посетителями, пока те не закрывают за собою входную дверь. Пробегаюсь взглядом по палате, еще раз отмечая ее крутизну. Все-таки интересно, кто оплачивает такое бохотство. Впрочем, Кем бы он ни был, это точно не Сунок. У нее на такое денег нет. Черт, опять придется кому-то долги отдавать. Впрочем, сей вопрос сейчас не главный. В данный момент нужно решить, каким образом избавиться от пристального внимания иностранных спецслужб и приступить, наконец, к зарабатыванию денег. Задумываюсь, но идей про то, как отвадить от себя этих инфернальных тварей на содержании государства, не появляется. Начать кричать: «Я кореянка, японцы, остановитесь, вы не имеете права требовать встречи с послом и выдворения на родину». Но в Хангук тоже есть агентство аналогичного профиля, которое, скорее фани сюже со своими врачами, с удовольствием скрутит с меня все гайки, дабы узнать, чего именно там внутри. Менять шило на мыло, дело такое, неизвестно, что в итоге окажется лучше. К американцам ломануться за помощью, они меня уже раз проигнорировали. И у них, в свою очередь, имеются эскулап и анп, в которой, несомненно, найдутся желающие заработать еще одну лычку себе на погоны. Эх, нет у меня могучих покровителей, пугнуть неким. Кстати, о птичках, а ведь эта идея. Насчет крыши, неявная угроза. Однозначно ведь никто не знает, как оно на самом деле. Если поставить эту мысль во главу угла и начать ее думать, то все упрощается. Нужно просто запугать аборигенов по самые не балуй. К примеру, дать понять, что я амбассадор, связавшись с которым, они пожалеют 500 миллионов раз. А под это дело, внушить мысль о недопустимости использования к моей персоне методов силового воздействия и добавления в еду странного, того, после которого пробивает на честность. И еще, гипнотизеров ко мне не подпускать, как рекомендовал Дон Румато Эстерский. Если пристанут, покажите браслеты и держитесь нагло. В моей ситуации, пожалуй, самая разумная тактика поведения. Но, чтобы она сработала, нужно четко решить, чего показывать. Ну, допустим, у меня есть глаза, а кого тогда косплеить? Тут нужно детально продумать образ, дабы выглядеть уверенно. Посланница богини попросит доказательств. Чудеса, воскрешение мертвых, хождение по воде и перегонка ее же в вино, без использования высокотемпературных источников энергии. Поскольку ничего из перечисленного делать не умею, данный вариант отбрасываем. Кстати, песня в тему есть. С причала рыбачил апостол Андрей, спаситель ходил по воде. Ладно, проехали. Тогда, пророк, время войн, катастроф. Я читал по картам снов и на грязных площадях, я взывал к толпе. Не, тоже не пойдет. Что я способен напророчить, чтобы сбылось в ближайшее время? Разве только сообщить, мы все умрем. Ну, для многих это случится не прямо вот, а главное, об этом любой дурак знает. Хм, может, ученик начального уровня, которого буквально вчера приняли, к примеру, в орден, и поэтому он ни в чем еще толком не шарит. Юный подедеван, так сказать, но за которым уже стоит организация, решившая его прокачать. А еще обязательно наставник. Да, точно. Мастер великих сил и умений, который легко и быстро навешает люли обидчикам своего воспитанника. Вот это уже мажется. Буду вести себя уверенно, словно чувствуя силу за своей спиной. А случай в Токио Доум спешу на собственный низкий профессионализм, что-нибудь вроде: энтузиазм автоматически не делает вас профессионалом. Отлично, я умённый, непредсказуем в логической атаке. Нет мне равных в этом мире, но есть вопрос фундаментального плана, на который, предвижу, не смогу найти ответа. А именно, как заключать с кем-то соглашение, если даже Гуанья не обманывает? Раз сама Бодхисаттва не держит слова, то тогда, какие могут быть претензии к простым людям? А ко мне, почему Сергей Юркин должен быть честен, искренен и состоять исключительно из положительных качеств? Как говорил папаша Мюллер, верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе. Но с концовкой фразы «не соглашусь», кроме как себе, верить сейчас вообще некому. Ну его в баню, этот божественный звездеж про карму, с чего он тоже, не брехня. Лохоловка, чтобы дурачки эффективнее работали. Буду жить, как раньше жил, без всяких оглядок на божества. Ну поработаю 1000 лет муравьем, если правдой окажется, не пропаду. Чё нить придумаю? Не могу ответить на ваш вопрос, Судзуки, сан, отвечаю я. У меня провал в памяти, господин доктор может подтвердить. Поэтому просто не помню того момента, который вас интересует. Возможно, можно было бы как-то простимулировать память, посмотрев видео с концерта, но лечащий врач запретил, опасаясь, что мой мозг может пойти в разнос и сойти с ума. В итоге, из вариантов, либо рискнуть и ознакомиться с записью, либо подождать, пока воспоминание восстановится естественным путем. Очень жаль, но других идей у меня нет. Замолчав, перевожу взгляд с бесстрастного лица господина Судзуки на его симпатичную помощницу. «Милашка, что еще скажешь? И в планшет так умненько смотрит, мимишка. Насчет японцев, в смысле того, что они будут ждать и обдумывать мое послание, переданное через доктора, оказался неправ. Спецагенты приперлись моментально, я даже задремать не успел. Может, кофе в фойе больницы пили, пока Иши мне зубы заговаривал, расхваливая себя, как четко вылечил не пойми от чего. Но, Юнми-сан, вы сказали, что никогда больше не будете исполнять прекрасное далеко», возражает японец. «Вы же не просто так это придумали, то есть, хочу сказать, у вас были какие-то основания для принятия такого решения. При этом видеоконцерта вы не видели и говорите, что ничего не помните. Как тогда совместить все эти противоречивые события? Время напустить туману. Это вывод личных размышлений, господин. Понимаете, мне говорили, что пытаться решать за людей их проблемы, ничем хорошим не заканчивается. Что-то вроде старания обезопасить ребенка от падения с лестницы. Находиться все время рядом невозможно. И, если мы хотим, чтобы малыш самостоятельно мог подниматься по ступенькам, он должен уметь с них и падать. Победа и поражение – неразделимые вещи. Неудачи должны побуждать к самосовершенствованию, ибо без этого невозможно научиться поднимать ногу выше, чтобы вновь не зацепиться о порог, о который споткнулись. К сожалению, я была уверена, что знаю больше остальных. Жизнь показала, что это не так. Что ж, бывает. Время сделать правильные выводы и жить дальше. Улыбаюсь, стараюсь выглядеть при этом мудро. Судзуки, видимо прокрутив в голове услышанную сентенцию, выцепляет из нее наиболее интересное для него слово. «И кто вам такое говорил, Юнми-сан?» заинтересованно спрашивает он. «Ну, вообще-то это моя личная компиляция мудрых мыслей и мотивационных фраз, слышанных еще в прошлой жизни, но сообщать об этом не следует, дабы не испортить атмосферу разговора. Абсолютно уверена, что они прекрасно разбираются во множестве вопросов», многозначительным тоном отвечаю я. Спецагент буравит меня взглядом. Теперь вежливо улыбаюсь в ответ. «А вы не можете уточнить, кто именно?» настаивает он. «Не помню. У меня провалы в памяти. В медицине имеются восстанавливающие методики. Например, гипноз. Молча смотрю в глаза предложенцу ледяным взглядом. Зависаю надолго, пока не решаю, что достаточно тишины и пора делать первое и последнее предупреждение. По неизвестной причине, с угрозой в голосе сообщаю я, нейронные связи в моем мозгу соединились в уникальную комбинацию, генерирующую высокооплачиваемый контент в различных областях искусства. Однако обследовавший меня в Корее доктор предупредил, что подобное состояние мозгового вещества зачастую неустойчиво. Имеется множество зафиксированных случаев, когда люди, демонстрировавшие гениальность, теряли ее за очень короткий промежуток времени, и причиной этому могли быть совершенно пустяковые причины вроде простуды или душевной травмы от расставания. Пока моя голова находится в чудном состоянии, моим главным намерением является заработать на этом как можно больше. Со всей серьезностью заявляю вам, Судзуки-сан, и прошу передать услышанное вашим руководителям, что любая попытка вмешательства в мою мыслительную деятельность, для изучения, для улучшения, любопытство или еще чего-нибудь легкомысленного, рассматривается Агдан исключительно как покушение на ее обеспеченное будущее, с соответствующей ответной реакцией. Делаю паузу, дабы слова лучше отложились в голове собеседника. Если все же случится так, что мои слова не будут услышаны, то предупреждаю, последствия негативного развития ситуации окажутся просто невероятными. Причем для всех, кто хоть как-то в нее вовлечен, без всякого исключения. Какую конкретно форму примет выражение недовольства тех, кто мною заинтересован, точно сказать не могу, но лучше этого не выяснять, поверьте мне. Покажите кольца и держитесь нагло. Стараясь не переборщить, смотрю на спецагента особым взглядом. Типа, ну ты меня понимаешь? Тот, обдумав прозвучавшую угрозу, кивает. Как вы хотите, чтобы к вам обращались? Задает он вопрос. Мгновенно отвечаю. Агдан, мне так больше нравится. Откуда-то сбоку, в моем поле зрения появляется Мульча. Бесшумной тигриной походкой она якобы проходит мимо, но внезапно останавливается, словно вдруг заметила гостей. Повернув и наклонив голову параллельно полу, начинает изучать их внимательным взглядом. Помощница Судзуки-сан выпрямляет спину и напрягается, видно, что кошка ее пугает, а ее начальник воспринимает появление животины как сигнал к окончанию аудиенции. «Агдан-сан, могу я задать еще несколько вопросов?» – спрашивает он. «Только коротко, пожалуйста», – отвечаю я. «У меня силы заканчиваются. Время действия. 1 июля утро. Место действия. Премьер-министр Японии, находясь за столом в своем кабинете, быстро читает отчет, предоставленный разведкой страны, комментируя про себя его отдельные моменты. Заявила, больше никогда не будет исполнять прекрасное далеко. Умница, девочка. Отказалась творить чудеса. Прямо замечательно. Уже задумался, кто кому первый кланяться будет. Ты мне или я тебе? Проявила интерес к лицу своего пола. О, даже так, впрочем, ничего удивительного. Весьма распространено в закрытых коллективах вроде поп-групп, в которых энергия молодости фокусируется на тех, кто просто рядом. Подвести к ней подружку и устроить скандал? А зачем? Девочка, похоже, умная. Богиня себя не объявляет, на место премьер-министра не претендует. К чему усложнять жизнь ей и себе? Особенно, а вдруг она и вправду, Каннон? Впрочем, скорее всего, нет. Тысячерукая не может быть настолько слабой, чтобы провести столько времени в больнице. Кто-нибудь из пантеона, но рангом ниже. Возможно, но как точно узнать, непонятно. Поэтому, лучше всего выказать максимум уважения, добавить режим благоприятствования, ну и помощь оказать, если попросит. Тем более, что самоубийств среди детей нет уже который день. Но без всяких, оставить в Японии. Пусть корейцы забирают ее к себе и там выясняют, кто она такая. Более чем уверен, что многим здесь придет в голову идея заманить девчонку в свою партию с целью повышения популярности. Далее, неизбежно, они примутся переманивать ее друг у друга. Возня постепенно начнет терять границы приличия и стопроцентно закончится совсем безобразно. Лучше с Хангуксаром получить какие-нибудь уступки за то, что мы согласимся вернуть им Пак Юнми. Гораздо более надежный плюс в предстоящих выборах, чем девочка-волшебница, которая то ли умеет колдовать, то ли только еще учится. Слишком ненадежно, слишком дестабилизирующие. Талантливый композитор, лауреат престижных международных премий. Ну и что, даже если сменит гражданство, она навсегда кореянка. И в Хангук об этом будут постоянно вспоминать, при получении каждой новой премии. Я вообще в ужасе от современных песен. Вот раньше были и поэты, и певцы, а сейчас шум один. Поэтому данные обстоятельства совершенно не показатель за то, чтобы бороться за нее. Разумнее будет ценник подороже выставить корейцам. Пусть платит за свою знаменитость. Итак, какой итог? Поблагодарить, наградить и вернуть на родину, но не за просто так. Если бы Агдан умела возвращать молодость, это было бы совсем другое дело. А так, поэтому делаем вид, что собираемся оставить ее в Японии, а на самом деле просто задираем ценник стране утренней свежести, вплоть до конфронтации, и уступим. Дадим себя уговорить на наших условиях. Это будет забавно. Агдан, правда, может посчитать, что с ней поступили невежливо. Возможно, после этого ничего и не случится, но везде лучше подстраховаться, переложить вину за депортацию на ее соотечественников. Судя по докладам, Пак Юнми их не любит, они отвечают взаимностью. Будет им чем заняться после воссоединения, ха-ха. А если возникнет необходимость подергать Хангук за цепь, можно будет пригласить девочку в Японию, наградить, похвалить. Она же с нами останется в хороших отношениях, мы же друзья, так можно делать периодически. Бесить Хангук саром до пены из рта. Значит, решено, ставлю задачу. Главное, режим секретности, для пресечения возможных слухов. Иначе в стране утренней свежести откажутся играть в веселую игру. Время действия. 3 июля утро. Место действия. Больница Кудандзака. Юнми. Радостно восклицает от двери Сунок. Как же я соскучилась. Распахнув руки, с ликующей улыбкой, она бросается обниматься с младшей сестрой. Та же, судя по растерянному выражению лица, совсем не готовилась к столь яркому проявлению родственных чувств. Сунок плюхается на кровать и притягивает Юнми к себе, обнимая. «Быстро слушай меня», – торопливо шепчет она ей в ухо. «За нами могут следить, поэтому делай вид, что ничего не происходит. Тебе ни в коем случае нельзя соглашаться на японское гражданство, что бы ни обещали». «Поняла?» – Юнми дергается, издавая задушенный звук. «Ой, как ты хорошо выглядишь!» – восклицает Сунок, ослабив хватку и немного отодвинувшись. Волосы такие блестящие и кожа словно светится. Анне, что происходит? Переведя дыхание, ошарашенно шепчет Юнми. Мама, о, не волнуйся, с ней все в порядке. Несет от себя Тину Сунок, изображая разговор двух сестер. Мы только вчера разговаривали по телефону. Она сказала, что ты должна меня слушаться и просила обнять тебя за нее. Старшая сестра снова бросается в обнимашки. Чжувона повыслали из Японии. Трагично шепчет она. За тобой следят спецслужбы. Японцы хотят забрать тебя себе. Ты должна сопротивляться. Мы этого не допустим. А еще мама сказала, что очень рада твоему выздоровлению. Перестав давить младшую носок, снова размыкает Сунок объятия. Она каждый день ходит в храм и молится за тебя. Погоди, просит Юнми, выставляя вперед руки как защиту. Чжувона, выслали. Почему? Сунок быстро оглядывается на дверь. Наверное, побоялись, что он будет оказывать на тебя негативное влияние. Отвернувшись и наклонившись к собеседнице, тихо говорит она. Аппа хотел быть посредником в переговорах между тобой и Японией, но его отправили в Хангук. Ау, озадаченно выдыхает Юнми и задумывается. А почему? Пару секунд спустя спрашивает она. Ты не знаешь? Удивляется Сунок. Откуда? Мне до сих пор запрещено пользоваться гаджетами. Даже через плеер музыку не дают слушать. Полный информационный вакуум. Сунок впадает в небольшой ступор. Они тебя так пытали? Отмерев, испуганно спрашивает она, заглядывая сестре в глаза. Они мне так мозги лечат, небрежно отмахивается та. Ну, говори, что случилось? После концерта в Токио да у меня было ни одного самоубийства среди школьников. Распахнув глаза, возбужденно сообщает Сунок. Это я знаю, японцы думают, еще ближе наклонившись к сестре, восторженно шепчет Анне. Что ты, мяу, Каннон? Отодвинувшись, Сунок с огромным интересом смотрит, какое впечатление произвела произнесенная ею новость. Кто я? Полностью по-японски это произносится как маники нека Каннон, с готовностью поясняет Анне. А если коротко, то мяу, Каннон. Это воплощение богини с талисманом маники нека. П.Ф. Продолжительно выдыхает сквозь чуть приоткрытые губы Юнми, пребывая в состоянии обалдевания от полученной информации. П.Ф.Ф.Ф.Ф. Я ожидала, что непонцы окажутся умнее моих соотечественников, наконец разочарованно признается она. Ты это про что? Хмурится Сунок. В Хангук меня хоть реинкарнацией королевы считали, а в Ниппон сразу богиней назначили. Как-то легкомысленно, не находишь. А на самом деле ты, произносит Сунок, пристально смотря в глаза Юнми. Изнуренная человеческой глупостью девочка, которой не дают зарабатывать деньги, заканчивает за нее фразу сестра и задает вопрос. Кстати, на что ты здесь существуешь? Да отстань ты. Сунок пихает ногой трущуюся о нее кошку. Мульча, иди ко мне, предлагает Юнми. Она тебя не любит. С чего это, не любит? Обижается Анне, смотря как сестра подхватывает на руки запрыгнувшую на кровать ее любимицу. Сколько я за ней ухаживала. Просто мы говорим о важных вещах, а она мешает. Деньги, это очень важно. Кивает Юнми и интересуется. Так откуда ты их берешь? Их дала Всемирная организация колоколов мира. С совершенно серьезным видом отвечает Сунок. Еще они обещали оплатить расходы за твое лечение. Судя по выражению лица Юнми, это уже второй раз за пару минут, когда она крепко удивлена новостями. Что опять? Недовольно спрашивает Сунок. Чего ты замерла? Какие еще колокола мира? Возмущенно спрашивает Юнми. О чем речь? Всемирная ассоциация колоколов мира, сокращенно ВКБА, хмуро делится знаниями Анне, японская организация, стремящаяся повысить осведомленность о движении за мир во всем мире путем отливки и установки японских храмовых колоколов по всей земле. Ассоциация была основана господином Тиэдзи Накаговой. Мысль создать фонд возникла, когда он, будучи мэром города Увадзимы, руководил заменой храмового колокола в храме Тайхэй после Второй мировой войны. Тогда этот колокол получил название «Колокол Банзая для абсолютного мира» и послужил моделью для колокола мира Организации Объединенных Наций. Это был первый колокол, подаренный в ДБА. Колокола изготовляются с использованием переплавленных монет, собранных детьми из разных стран мира. На сегодняшний день они установлены в 16 странах. В США, Японии и Австралии имеется более одного такого колокола. Это очень уважаемая и всемирно известная ассоциация. Закончив транслировать вызубренную презентацию, решительно заявляет Сунок. Причем тут я и они, подобрав отвисшую челюсть, не понимает Юнми. При том, что ты, богиня Каннон, которая за мир во всем мире. Ха-ха-ха-ха. И что, деньги возвращать не придется? Это благотворительность. Совсем, совсем, если ты примешь участие в рекламной кампании в ДБА, они будут очень признательны. Понятно. На некоторое время наступает тишина. Юнми задумчиво рассматривает выходящее на улицу окно. Сунок ждет, когда та чего-нибудь еще скажет. Вообще, есть много разных компаний и организаций, желающих увидеть тебя в своей рекламе. Устав ждать, небрежным тоном, так, будто просто к слову пришлось, сообщает Анни. Взгляд Юнми перемещается с окна на сестру. «Сколько?» – коротко спрашивает она. 389. Брови Юнми взлетают вверх. Все нормально, увидев реакцию, успокаивает Сунок. Йоны ведет учет заявок. Никто не потеряется. Йоны, она ведь осталась в Корее? Ну да. Просто в тот момент ей на поездку не было денег. А сейчас они есть. Поэтому, я ее вызвала сюда. Она мне очень помогает. Эмоционально начинает оправдываться Сунок, по-своему интерпретировав выражение в глазах сестры. Одна бы я не справилась. Учет денег вести, с рекламодателями переговоры проводить. И сколько на счету денег? В ДБА пожертвовали 5 миллионов йен. Часть из них была потрачена. Миллион йен – это примерно 6 500 долларов, подсчитав, задумчиво произносит Юнми. Не такие уж и большие деньги для мировой рекламной кампании. Но они были очень нужны в тот момент. И я маме немного денег отправила. Дважды дает дающий вовремя, кивает Юнми и обещает. Ладно, позвоню я им в их колокола, а остальные желающие, надеюсь, вы с них вперед не брали? Нет, только зарегистрировали протоколы о намерениях. Гонорары будут оговариваться с тобой, как с исполнителем работ. Ты смотри, восхищается Юнми, крутя головой, как умно поступили. Словно профессиональные импресария, Сунок довольно улыбается. Значит, у меня есть работа? Спрашивает, тоже улыбаясь, Юнми. Полно, кивнув, подтверждает Анни. Так когда же меня отсюда выпустит? Анни открывает рот, но не успевает ничего сказать. В дверь палаты раздается стук, входит медсестра. Прошу прощения, Сунок-сан, но время вашего посещения истекло, сообщает она, вежливо кланяясь. Несколько позже, больничная палата. Юнми на кровати переваривает принесенные сестрой новости. Мне, как и остальным неяпонцам, известно, что жители страны восходящего солнца весьма и весьма своеобразные. Возможно, это результат длительной самоизоляции или последствия воздействия радиации и близость к Годзилле. Возможно, но никто точно не знает, почему, а непонцы не объясняют. Они улыбаются и живут, продолжая отмачивать корки, веселя мир и порой уставя его в тупик, вот прямо как меня сейчас. Я был прав, когда предположил, что меня объявят кем-то мистическим. Но не богини же Малолли, по каким причинам их школьники решили пожить еще, нельзя же всех подряд объявлять бодхисаттвой. Конечно, я, не каждый первый, и даже, не каждый 100-миллионный, но должны же быть хоть какие-то границы разума японцы, конкретно ненормальные. И что мне с этим теперь делать? Некоторое время размышляю над вариантами, но ничего созидательно полезного в голову не приходит. Единственная практичная мысль. Кажется, сейчас возникла ситуация, в которой лично я смогу неплохо заработать. Вон, сколько рекламодателей привалило. В жизни таких очередей на себя не видел. Заехать во все местные ТВ-шоу, параллельно нахапать контрактов по продвижению товаров и сидеть на этом плотненько, работая от зари до зари. Месяца этак через 3-4, шумиха спадет, через полгода вообще сойдет на нет, я за это время примелькаюсь, раскручусь, раскачаю свои певческие таланы и плавненько начну музыкальную карьеру на втором по размерам музыкальном рынке мира. При этом у меня будут деньги и возможность работать. Красота. Ну и зачем мне отказываться от японского гражданства? Обдумываю слова Сунок про намерение японцев прибрать меня к рукам, и прихожу к выводу, что она... чего-то совсем не того. Перед тем, как ее запустили ко мне, состоялась еще одна беседа с господином Судзуки. И после нее список возможных предложений со стороны Ниппон мне в целом представим. А вот содержание противовесного пакета предложений от Хангук отсутствует. Они меня там ненавидят долго и старательно. Неужели вдруг перекуются за прошедший месяц? Очень сомнительно надеяться на столь стремительную метаморфозу. Более чем уверен, что окромя проблем, пренебрежения и нищеты на родине Юнми мне не получить. Поэтому, если японцы хотят меня украсть, то Хинамару им в руки. Хинамару, яб. Солнечный круг, название флага Японии. Конечно, вначале обязательно нужно точно договориться, сколько и каких именно баранов дадут за невесту, но после достижения консенсуса, да пусть воруют себе на здоровье, невеста не против. Еще раз мысленно пробегаюсь по возникшему в голове варианту дальнейшего развития события и не нахожу в нем каких-нибудь откровенно несбыточных ожиданий. Понятно, самым трудным будет первое время, когда все кинутся смотреть, есть ли у нее хвост, и требовать чудес. Но это неизбежное зло, которое нужно просто перетерпеть, чтобы после стало хорошо, типа похода к зубному. Ну, если до сегодняшнего дня столько всякой разной фигни пережил, то и теперь выдержу. Так что насчет получения японского гражданства, пожалуй, данное событие станет для меня шагом вперед. Пусть корейцы и дальше слушают, как Аю пищит. Они к ней уже привыкли. Зачем людей напрягать, выдергивать их из зоны комфорта? Хай сидят там, где сидели, раз так подходит друг к дружке. А мы уж как-нибудь здесь, в Японии, помучаемся. 140 миллионов человек, это не 40, это математика. Время действия, 5 июля. Место действия, больница Кудандзака. Мясо, мясо. В обед я буду есть мясо. Утром, после осмотра, врач сообщил, что мой желудочно-кишечный тракт вполне себе функционален и может быть нагружен жесткой пищей, а именно, белком животного происхождения. У меня аж рот слюной наполнился, услышав такое. До этого сидел, ничего не хотел, кишки в животе побулькивали, передавая друг другу зеленую кашицу, насыщенную всеми необходимыми для жизни веществами, и все было спокойно. А тут словно в голове щелкнуло. И сразу, вкус во рту, и запах горячего жира в ноздри, и цвет поджаривающихся ломтиков. Чжувон, гад, тогда у меня кусок уволок, безвкусное. Да чтоб ты понимал, кроме перехода на человеческую еду вкушать ее буду тоже, уже по-нормальному. Место для приема пищи больными, кафешка там или столовка на этаже, не знаю, не видел, посмотрю. Короче, для ходячих и способных сидеть за столом, не падая на пол, я теперь тоже такой, а жизнь-то налаживается. Единственное, мысли о том, как буду рвать зубами мясо, забивают собою размышления, чей именно платиновый диск выпустить первым после своего возвращения. Начать ли сразу с тех, продажи которых превысили 20 миллионов экземпляров, или не наглеть и выступить скромно, выбрать что-нибудь эдакое тиражом до 5 лямов, чтобы, без палева, дабы не спрашивали, как это она с первого раза так прыгнула, иначе снова врать придется. Но, если начинать с малого, придется опять сидеть, терпеть малоденежье, которое уже достало, аж ладони чешутся, так хочется жить нормально, скорее бы уж этот обед, мочи нет, держаться нету больше сил. Кстати, кто такие, Хаотиетхеблафиш, в голове вдруг всплыло, но совершенно не помню, о чем они. Обед, мульча, отвали, шепчу я уголком рта, не желая привлекать внимание к ситуации, но наглая кошатина, делая вид, словно не слышит, бодро чапает рядом со мною на обед, видимо намереваясь славно перекусить под шумок. Я же, занятый мыслями о еде, как-то совсем упустил из вида факт того, что выхожу в общественное пространство, поэтому, когда медсестра пригласила следовать за ней, просто встал и пошел, а за дверью – люди. Мало того, что я от них слегка отвык, так они специально пришли посмотреть на меня. Стоят вдоль стен, выглядывают из дверей палат, и больные, и медперсонал, улыбаются, кланяются. А у меня еще не тот уровень энергии в организме и гибкости, чтобы отвечать по всем правилам. Из-за этого только наклоняю в ответ голову и тоже улыбаюсь, по-отечески. Надеюсь, если японцы на такое неуважение обидятся, то не смертельно. Еще мульча подсуропливает, пристроилась сбоку и топает с независимым видом, задравший хвост. Представляю, как мы втроем смотримся со стороны, медсестра, я и кошка. Завернув за угол, замечаю впереди, в отдалении, большую видеокамеру на подставке и оператора с помощником. Несанкционированная съемка. Испуганно понимаю я, увидев, что объектив направлен в мою сторону, а Юнми без мейкапа. Вот это я попал. Что это за больница такая, в которой позволяют снимать пациентов без их разрешения? Плюс кошки шляются по коридорам словно в зверинце. Безобразие. И как реагировать? Ну уж точно. Не скандалить и требовать соблюдения своих прав. Сил на это сейчас просто нет. Поэтому, улыбаемся и машем. Представим, что я, английская королева, а вокруг, мои подданные. Если на видео получусь убого, стану потом давить на жалость. Рассказывать, как еле выкарабкался с того света. Ау. Оказывается, вход в столовую находится рядом с видеокамерой. Понятно теперь, почему она установлена именно там. Когда буду проходить рядом, все мои изъяны снимут крупным планом. Ладно, не убегать же назад по коридору. Улыбаемся и машем, улыбаемся и машем. Я, королева Англии. Медсестра, дойдя до дверного проема, останавливает и встает рядом с ним. «Прошу вас, Агдан-сан», — произносит она, кланяясь и одновременно делая рукой жест, приглашая войти внутрь. Не став даже кивать в ответ, двигаюсь в указанном направлении. Минуя снимающих, поворачиваю голову к объективу и лишь чуть-чуть улыбаюсь, не став трясти поднятой ладонью, изображая из себя не пойми кого. «Юнми, девочка, милая, скромная и голодная, о-ля-ля». Пахнет мясом. Не став больше отвлекаться, устремляюсь внутрь. Удача. У раздачи никого. Значит, я первый. Несколько позже. Оператор издали, сквозь дверной проем, ведет съемку. В объективе его камеры, стол, за которым хрупкая, синеглазая девочка, красиво и аккуратно кушает. Напротив нее, по другую сторону стола, расположившись на стуле, сидит черная кошка. Задрав голову, она внимательными зелеными глазами наблюдает за процессом исчезновения пищи, сопровождаемой изящными движениями рук ее хозяйки. Неожиданно прервавшись, Юнми останавливается и что-то говорит Нека, нравоучительно грозя тоненьким указательным пальчиком. В ответ усатая животина виновато опускает мордочку, по-видимому, признавая свою неправоту. Яриеры, зачарованно шепчет себе под нос японец-оператор, плотно прижимаясь глазом к видоискателю. Яриеры, о, боже, яп, прим автора. Вторая половина того же дня, ближе к вечеру. Вообще, никто не должен неожиданно выскакивать на меня с камерой. Возмущенно высказываю я Сунок и Йоны свое недовольство сегодняшним происшествием. Разрешение на съемку, во-первых, это деньги, а во-вторых, это подготовка. На что я буду похожа без косметики, без прически, а главное, застигнутая врасплох. Ты ведь раньше не любила делать мейкап, оправдываясь, мямлит Сунок. Для каких-то внутренних ситуаций, да, но на съемках без него не обойтись. Особенно, если они проводятся посторонними, которые потом неизвестно как смонтируют видеоряд. Кто это вообще был, кто снимал, пока неизвестно, признается Анни. Плохо, констатирую я и обращаюсь к своему личному менеджеру. Йоны, раз ты здесь, давай, начинай работать. У моей сестры опыта совсем нет, а бесплатные съемки – это упущенные деньги, которые нам всем нужны. Организовывай процесс так, чтобы ко мне никто не мог попасть, кроме, как только через тебя, и чтобы я знала, кто, когда и где. Понятно? Да, босс, кланяется та. Молча смотрю на нее, озадачившись всплывшей в мозгу мыслью. Еще же нужно решить вопрос с организацией агентства. А Чжувона выслали из Японии. Вот блин, Юнми, видя, что я молчу, неуверенно произносит Сунок. Только не волнуйся. Знаешь, доктор разрешил тебе сказать, что опять случилось. В общем, такое дело, говорит Анни, смотря в пол и поколебавшись поворачивается к Йоне. Расскажи ты, просит она. Юнми, Саджан, официальным голосом произносит та, видимо решив действовать профессионально. Есть проблема с Fun Entertainment, а точнее, проблема судебного разбирательства между вами и этим агентством. Решением суда была назначена сумма в размере 10 миллионов долларов, которые вы должны выплатить агентству Fun Entertainment в качестве компенсации понесенных убытков. Я знаю об этом, отвечаю я, ощущая в животе чувство тревоги при напоминании о незакрытом гештальте. Адвокат прислал сообщение в первый день прилета в Японию. Дело в том, что решение вступило в силу, босс. Как оно могло это сделать? Секретариат оформляет решение суда в течение 2 недель. Потом его отправляют по почте с уведомлением о вручении. С этого момента начинается отсчет времени на обжалование. Я ничего не получала и не подписывала. Вы дали доверенность адвокату, разрешив ему представлять вас на судебных разбирательствах. И, спрашиваю я, уже начиная догадываться, он получил документы и расписался за вас. Когда он их получил? На второй день после вынесения решения. Потрясающе. С сарказмом восклицаю я. Просто невероятно. Получить документы раньше, чем через 2 недели, даже можно не надеяться, а тут, 2 дня. Потрясающая оперативность. Это меня лишь облагодетельствовали или корейский суд работает теперь так для всех? Не могу ответить на ваш вопрос. А что, адвокат не мог сообщить об этом, к примеру, моей сестре? Согласно заключенному договору, указания по ведению дела можете отдавать только вы. В случае привлечения других лиц это нужно оговаривать приложениями или доверенностью. Поскольку вы находились без сознания, то оформить доверенность было невозможно. Поэтому так и случилось. Какие у меня теперь варианты? Обдумав услышанное, интересуюсь я. Если решение суда вступило в силу, можно только требовать пересмотра дела. Опять судиться? Блин, как же они задрали. А если я не могла дать указание своему адвокату по причине болезни? Не знаю, босс. У меня нет юридического образования. Вам нужно проконсультироваться у профессионалов и где-то найти деньги на оплату их услуг. Я остаюсь здесь. Поворачиваясь к Сунок, говорю я, буду просить ВНЖ, ты не можешь так поступить. Подскакивает та. Почему? Потому что ты кореянка, а не японка. И поэтому я должна жить со счастьем в душе, но телом в канаве. Почему в канаве? Потому что Кима запретила мне работать. Забыла, что ли? Что мне делать в Хангук? Устроиться в клининговую компанию, на рамен зарабатывать, а 10 лямов фан отдавать как? Кима может отменить свое решение. Ага. Только для этого мне придется прилюдно постоять на коленях, в слезах и соплях вымаливая прощение. Да пошли они нафиг, не придумывай, не станут от тебя такого требовать. А если станут, тогда как быть, ты меня заменишь? Сунок молчит, задумавшись. Никто не собирается договариваться. Если бы хотели, то подставу с судом бы не устраивали. Какую подставу? Обыкновенную. 5 июня, дата вынесения решения. Плюс 2 недели на оформление документов в секретариате, это уже 19-е. Плюс положенные по закону 2 недели на уведомление участников процесса. Плюс 2 недели, с момента вручения, на подачу апелляций. Я даже сейчас могла бы это сделать, иди дела обычным порядком. Ускоренное прохождение документов фактически украло у меня возможность оспорить решение. Ну никто не знал, что ты попадешь в больницу. Анни, ты на чьей стороне? На твоей. Тогда ты не должна подвергать сомнению мои слова. Да, но, никаких но. Я поворачиваюсь к Йоне и извиняюсь. Прошу прощения за публичное перетряхивание несвежего белья. Как видите, госпожа менеджер, обстоятельства стремительно меняются, и будущее становится весьма неопределенным. Если вы решите, что происходящее для вас слишком, то я все понимаю и не стану обижаться. Если вы захотите уйти, разрешите мне подумать над вашим предложением, босс, отвечает она, до завтра. Хорошо, киваю и поворачиваю голову к Сунок, поскольку выражение ее лица намекает на то, что у нее есть еще информация, которой она собирается поделиться. Оказывается, я хороший физиономист. Чжувон Аппа предупредил еще об одной проблеме, увидев мой пристальный взгляд, сообщает Анни. Я просто трепещу от нетерпения о ней услышать. С сарказмом сообщаю я, как ты себя чувствуешь, ниже пола не упаду, говори. Он сказал, что расследование дела дяди не закрыто, и твой запрет на выезд все еще действует. И, с интересом спрашиваю я, подталкивая замолчавшую сестру продолжить, если ты прилетишь в Хангук, тебя арестуют прямо на границе. Офигеть, и ты еще агитируешь меня за возвращение, ну ты же кореянка. Спасибо, но уже нет, я больше в тюрьму не сяду. Второй лепесток унесен ветром. Лепесток третий. Время действия. 5 июля. Вечер. Место действия. Япония. Сунок и Йоны разговаривают, выйдя из больницы. Просто не представляю, как сказать об этом маме. Сокрушается Сунок, качая головой. Анни, думаю, тебе не придется этого делать. Предполагает идущая рядом с ней Йоны. Почему? Путь, по которому хочет пойти твоя Тонсин, имеет много препятствий. Главное из них, это то, что человек, желающий получить ВНЖ или гражданство Ниппон, не должен иметь судимости в своей биографии. Откуда ты это знаешь? Наклонив голову к плечу, недоверчиво спрашивает Сунок. Перед поездкой я интересовалась, какие могут быть трудности при путешествии в Японию. На одном из сайтов мне на глаза попался перечень требований для тех, кто хочет приехать в страну восходящего солнца на ПМЖ. В нем было об этом сказано. Да, явно повеселев, тянет Сунок. А что еще было в этом списке? Еще одно требование. Родители соискателя гражданства должны написать письмо императору Японии, лично поблагодарить его за дарованную их ребенку честь стать гражданином страны восходящего солнца. Госпожа Джемин напишет такое? Никогда. Убежденно восклицает Сунок. Тогда, мне кажется, Анни, тебе не стоит беспокоить маму. Сунок задумывается. Ее лицо становится серьезным, а на лбу появляется небольшая вертикальная морщинка. Спустя несколько секунд девушка расслабляется. Появившиеся было складки разглаживаются, а сама она слегка улыбается. Последнее время жизнь, сплошной стресс, жалуется сестра Юнми. Как селебрити выживают, просто удивительно. Юнми приподнимает брови. Они, особые люди, отвечает она, это все знают, вздыхает Сунок, но я, стандартная, и меня просто трясет внутри от все новых и новых проблем. Нужно снять напряжение. Юнми косится на собеседницу. Мы только вчера это делали, осторожно напоминает она. Шоппинг слабо успокаивает нервы. Нужно выпить и потанцевать. Караоке, Юнми, разве мы школьницы, наш минимум, ночной клуб. Тебе ведь прошлый раз не понравилось, а? Разочарованно взмахивает рукой Сунок. Клуб в отеле, это совсем не весело. Одни пожилые дяденьки в командировке, мечтающие о быстрой интрижке с молодыми красотками. Нужно найти место, где проводят время люди нашего с тобою возраста. Последнее время мы все время куда-то ходим. Сейчас моя Тонсин выйдет из больницы, и об этом придется забыть. Если хотим немножко поразвлечься и хоть что-нибудь увидеть в Токио, то нужно делать это прямо сейчас. Взяв пару секунд на размышление, Юнми согласно кивает и спрашивает: «А куда ты хочешь пойти, Анни?» Теперь приходит черед задуматься Сунок. «Я желаю увидеть японский хост-клуб», заявляет она. «Хост-клуб?» удивляется Юнми. «Это те, в которых парни ухаживают за девушками?» «Да, я ни разу в таком не была и хочу проверить, правда ли японские парни настолько хороши, но ведь это не дешево. В клубах средней ценовой категории первое посещение от 1000 йен за полтора часа, я узнавала», успокаивает Сунок. «Мы ничего такого делать не будем, просто посмотрим и поболтаем. Какая-то маленькая сумма», сомневается Юнми. «Второе посещение будет стоить уже от 10 тысяч, а первое – очень недорого. Пробный заезд, вроде первой дозы, наверное», хихикает Сунок. «Только не думаю, что японские красавчики настолько неотразимы, что мы будем относить им все свои деньги до самой старости. Ну не знаю, Анни, и как ты собираешься провести этот вечер? Снова сидеть в номере? Я сыта этим уже по горло. Мы в Токио, в столице другого государства, и никуда не ходим. Разве это нормально? О чем ты будешь вспоминать в старости? Можно попасть в неприятности», предупреждает Юнми. «В квартале Кабуки Тёфсиндзюку безопасно», успокаивает Сунок. «Разве это не одно из самых злачных мест?» Округлив глаза, удивляется Юнми. «Откуда ты знаешь?» «Слышала». Сунок несколько секунд внимательно смотрит на спутницу и начинает смеяться. Юнми некоторое время делает вид, что ничего не происходит, но в конце концов улыбается и присоединяется к ней. «Значит, идем?» От хихиков спрашивает Сунок. «Идем». Решительно кивнув, соглашается Юнми. «Сможешь найти достойное нас место?» интересуется Сунок у сообщницы. «В смысле, выбрать клуб?» «Ага, с нестрашными красавчиками». Девушки снова заливаются смехом. Время действия. 5 июля, вечер, начало 11-го. Место действия. Япония. Квартал Кабуки Тёфсиндзюку. «Кажется, здесь», неуверенно произносит Юнми, задрав голову и смотря на огромный рекламный щит с фотографиями работников ночного заведения. «Похоже на то», соглашается Сунок, тоже смотря вверх. «Это кто?» Секунду спустя спрашивает она, имея в виду лица на рекламе. «Местные артисты», ответить Юнми не успевает. Один из двух парней, дежуривших у входа, замечает потенциальных посетительниц и быстро подходит к ним. Вежливо приветствует и с поклоном предлагает войти внутрь. Несколько мгновений поколебавшись, девушки соглашаются. Волнуясь, они поднимаются на 5-й этаж здания на лифте. Следуя за провожатым, проходят по ярко освещенному коридору и оказываются в эффектно декорированном помещении клуба. Играет негромкая музыка. С потолка свисают хрустальные люстры. На начищенном до блеска паркетном полу стоят столы с мраморными столешницами. Рядом с ними – бархатные диваны в цвет столешницам. Все убранство клуба создано для того, чтобы гости почувствовали себя в волшебной сказке. Обстановка производит на Сунок яркое впечатление, вызывая у нее восхищенное внутреннее вау.